319. Спрашивают, отчего часто медлим уничтожать врагов? Причин много. Назовем хотя бы две. Первое — кармические условия. Можно легко повредить близким, трогая связанного карму и врага. Можно сравнить это положение с труднейшей операцией, когда врач не удаляет больной член, чтобы не затронуть опасной артерии. При кармической связи необычно сложно отношение взаимодействия. У нас считают полезнее отделить опасного спутника, нежели нарушить весь караван. Вторая причина — что враги являются источником напряжения энергии. Ничто не может так нагнести энергию, как противодействие. Потому к чему изобретать искусственные препятствия, когда черные стараются изо всех сил увеличить нашу энергию?